Войдя в плотные слои атмосферы, Геркулес заметался в противоракетном танце. Грегори, надежно закрепленный ремнями в индивидуальной ячейке БМД, от нетерпения постукивал кончиками пальцев по колену. Адреналин, обильно выбрасываемый в кровь, заставлял тело подрагивать в ожидании схватки. К своему искреннему удивлению, страха капрал Грегори Отхорн не ощущал ни капельки. «Отделение, 5 минут до высадки!» Их роту высаживали на небольшой островок, лежащий на краю обитаемого архипелага. Меньше 10 километров в длину, похожий на неровно обкусанное яблоко, островок не представлял ни малейшего стратегического значения. Одна маленькая деревенька, возделанные поля – вот и все, что удалось увидеть с орбиты. Ожидаемое сопротивление колебалось между «отсутствует» и «незначительное». Самая лучшая цель для разведки боем – для первого наземного столкновения с теми, кто настолько страшен в космических сражениях. Слева зашевелился оператор киберсистем, и тут же еле слышно залязгало на крыше бронемашины. Там просыпались 3 приданных отделению кибера. Именно они должны были выскочить из транспорта первыми, прикрывая высадку отделения. Такова судьба боевых киберсистем. Первыми принимать на себя огонь. Уступая людям в сообразительности, лишенные настоящего искусственного интеллекта, они стоили во много раз дешевле подготовленного десантника. «Минута, всем приготовиться!» Грегори с шумом выдохнул сквозь зубы, выдернул винтовку из захвата возле сиденья. Геркулес, заканчивая посадочное маневрирование, несколько раз накренился и, наконец, выровнявшись, ткнулся в грунт. Сразу же взвыл двигатель боевой машины десанта. Грегори бросило на привязные ремни. Механик-водитель торопился вывести БМД из стального нутра челнока. 3 БМД резво скатились с аппарели, и Геркулес, сопровождаемый звеном Аки, тут же пополз ввысь, оглашая окрестности натужным ревом. Вот и все. Их оставили наедине с неизведанным миром. Конечно же, на деле это было не так, и сейчас сверху, на орбите, кружились десятки мелких и крупных судов, контролируя местность вокруг взвода во всех доступных диапазонах. Случись что, и буквально через несколько минут прилетят первые ракеты, потом подтянутся Аки, и под конец так шипы превратят окрестности в огненный ад. Пробежав пальцами по левому предплечью, Грегори активировал комп. Перед самым вылетом им заменили начинку на более мощную, и он с удовлетворением отметил, что изображение на бронестекле шлема проявилось почти мгновенно. Спутниковая карта местности с отметками 3 БМД, неактивный пока прицел, счетчик зарядов. Судя по движениям, рядом его товарищи делали то же самое. «Пошли, пошли, пошли!» Единым махом отстегнув привязные ремни, Грегори выскочил через задний люк, и, отбежав на положенные 10 метров, припал на колено. Багровый треугольник активированного прицела заметался по окружающему пейзажу. Довольно скудному, нужно признаться. Опасаясь засад, их высадили на здоровенном поле в самом центре острова. Так что до самого горизонта виднелось лишь однообразное, колышущееся море серо-зеленых, ростом по пояс мясистых растений. Удостоверившись в отсутствии немедленной угрозы, Грегори позволил себе немного отвлечься, внимательнее приглядевшись к растениям. Короткие, толстые стволы, мясистые листья, небольшое соцветие сверху. И достаточно высокое содержание воды, чтобы огонь от плазменных двигателей Геркулеса не вызвал пожара. Растения сразу за выжженным кругом выглядели разве что чуток пожухлыми, не более того. Сержант Чейз, видимо, получив указание, скомандовал. «Отделение, выдвигаемся к ближайшей деревне. Давид, запускай ОС». Оператор киберсистем жестом показал, что понял. И в следующий миг с крыши БМД взмыло несколько десятков крошечных разведчиков. Сделав круг над боевой машиной, ОСы снизились до высоты 2 метров и неторопливо полетели впереди отделения, разведывая дорогу. Грегори переключил винтовку на максимальную скорострельность. Если их ждет засада, то в такой траве они обнаружат ее в самый последний момент. А тут уже важнее скорострельность, чем способность разогнать вольфрамовую стрелку до гиперзвуковых скоростей. Он сверился с картой. Единственная на острове деревня находилась возле побережья, в 3 километрах от их текущего местоположения. Около 20 минут неспешного марша, в любой момент ожидая нападения и сканируя дорогу в поисках ловушек. Грегори вздохнул. Происходи это на земле, он мог хотя бы перекинуться парой слов с товарищами, коротая время на марше. Но сейчас, высадившись на чужой, неизученной планете, они шли в наглухо задраенных боевых комбинезонах с опущенными забралами шлемов. Здесь имелась развитая биосфера, а значит могли быть и потенциально опасные для человека микроорганизмы. И для общения оставался лишь радиоканал, на котором царила жесточайшая дисциплина. Скорый на взыскание сержант, воистину, лучший модератор. Взвод приближался к поселению аспайров, растянувшись в линию. В километре от нее Грегори, выделив участок шлема, включил увеличение. Деревня, как ее называли ксенологи, представляла собой двухэтажное куполообразное здание, окруженное дюжиной низеньких вытянутых домиков с плоскими крышами. Не то чтобы архитектура аспайров резала взгляд, но определенная чужеродность в ней все же присутствовала. Люди, например, никогда не станут делать выпуклые наружу стены, из-за которых строения напоминали распластавшихся на суше китов. И царящий везде песчаный цвет, словно набранный в самом центре лучший из пустынь. И полная тишина. «Осы не засекли движение, но здания закрыты. Им не попасть внутрь. Двигаемся осторожно». Грегори шел, держа винтовку у бедра. Когда прицел высвечивается на стекле шлема, то для точного выстрела нет нужды вскидывать винтовку к плечу. Впереди семенил Центурион, и Грегори постарался встать так, чтобы между ним и деревней оказалась полутонная туша кибера. Оснащенный мелкокалиберной пушкой и противотанковыми ракетами, Центурион наверняка станет приоритетной целью, оттягивая на себя предназначенные для десантников подарки. Они расходились, охватывая поселок полукольцом. Теперь, когда до крайних домов оставались считанные десятки метров, даже без увеличения можно было разглядеть детали орнамента, покрывавшего обращенные наружу стены домов. Причудливая роспись покрывала целиком всю лишенную окон стену. Сложные узоры, спирали, расходящиеся веером линии, точки. Ведь все это что-то значило для обитателей домов. Знать бы что. Ведь лишь познав врага, можно победить его. «Отделение, мы занимаем позиции на пляже», – озвучил Чейз неожиданное решение взводного. «Какого черта? Разве они не войдут в деревню?» Призрачная зеленая стрелка огибала крайние домишки и скрывалась где-то за деревней. Вот только деревни ли? Грегори все больше склонялся к варианту, что их высадили на зачистку фермы. А чем еще может быть небольшое поселение в окружении полей? Это либо ферма, либо аспайры обожают селиться в местах с пасторальными пейзажами. Третье отделение осталось на месте, рассредоточившись и взяв под прицел заросшие поля. Значит, на ферму войдет первое отделение, состоящее из наиболее опытных бойцов, а остальные обеспечат оборону периметра. «Вот так всегда», – на ходу подумал Грегори. «Вся слава ветеранам, а на долю прочих остается скучнейшая охрана. И пока первое отделение станет изучать ферму, нам придется торчать на санцепёке, дорезив глазах, всматриваясь в морскую зыбь». Он как раз вышел из-за угла крайнего домика и даже чуть сбился с шага. Настолько внезапно открылся для него вид на море. Ферму построили на пологом холме, что плавно спускался прямо к кромке прибоя. Где-то на половине пути трава редела, все чаще откидывая желтизну песка, и постепенно сходила на нет, сменяясь ровным песчаным пляжем. А дальше лежало море, ласковое даже на вид. Семенящий впереди Центурион замер, распластавшись у самого песка. Грегори обернулся. Идущий следом БМД остановился метрах в 10 позади замыкающего десантника и сейчас, выдвинув бульдозерный нож, готовился окапываться. «Отделение, занимаем оборону». Прямо по пляжу, отмечая линию окопа, вспыхнула призрачная зеленоватая полоса. Грегори, как учили, выдернул из ранца моток кратерного заряда, стал раскладывать толстый и заполненный взрывчаткой шнур на песке.